В Нью-Бедфорде есть бар некоего большого Дэна. В этом баре несколько парней разложили девицу на бильярдном столе и развлеклись на свой лад и на ее счет, причем остальные завсегдатаи только пили за их здоровье и желали им удачи. Я обвел взглядом здешних паденщики из восточных штатов, еще какая-то белая шваль, работяги-текстильщики, только что недавно перебравшиеся к нам из третьего мира, португалец, кучка чернокожей молодежи. Общество подбралось малоимущее, враждебное и весьма расположенное стравить немного пара. Может, большой Дэн закрылся, и они перебрались все сюда? Я снова покосился на Энджи, хоть и беспокоился не за нее, а за свой бизнес. Воображаю, как пойдут дела, если станет известно, что моя напарница ухлопала столько-то подонков в переполненном лансингтонском баре. Не уверен, конечно, но есть сильные опасения, что нашу гнездящуюся на колокольне лавочку придется прикрыть. Помещение было больше, чем казалось снаружи. Слева от меня к самой стойке вела узкая деревянная лестница. Бар находился чуть ниже, по диагонали от него. У темной фанерной перегородки стояло несколько столиков на двоих, а позади виднелись телевизоры с видеомагнитофонами и угол бильярдного стола. Да-с, бильярдного стола. Ужасно. Толкотни особой не было. Посетители все до одного, даже те, кого при известной фантазии можно было назвать женщинами, носили бейсболки, кое-кто пил коктейль, но основная масса явно тяготела к пиву «Будвайзер». Мы спустились по ступенькам. Местное население вернулось к своим занятиям или сделало вид. За стойкой стоял белобрысенький такой смазливый паренек. Однако можно было поручиться, что он далеко не так безобиден, если работает в таком месте. Мне он улыбнулся слегка, а, обратясь к Энджи, наоборот, растянул рот до ушей. «Приветствую вас, чем могу?» «Два пива», — сказал Энджи. «Сделайте одолжение», — сказал блондинчик. «Охотно», — Энджи улыбнулась. «Вот так оно все время. Вертит хвостом перед всеми, кроме меня. Не будь я так непоколебимо уверен в себе, то, пожалуй, огорчился бы». Впрочем, сегодня вечером должно было повезти и мне. Я почувствовал это в тот миг, когда Бон Джови замолк. Пока блондинчик ходил за пивом, я поглядел наверх. На мгновение стало тихо, я услышал в баре какое-то движение. Когда бармен поставил заказ на стойку перед Энджи, я спросил: «Черный ход в вашем заведении имеется?» Он медленно повернул ко мне голову, глядя на меня с таким видом, словно я, влезая в автобус, пнул его в коленку. «Имеется», — ответил он и мотнул головой в сторону бильярдной. Сквозь густую завесу табачного дыма я увидел дверь. Переведя взгляд на Энджи, он процедил: «А что, намереваетесь слинять?» «Нет», — сказал я и принялся перебирать все визитки у себя в бумажнике, пока не нашел нужную. «Я намереваюсь привлечь вас к ответственности за нарушение правил эксплуатации зданий и нарушение их целая гроздь». Я швырнул на стойку карточку, где было написано «Льюис Прайн, инспектор строительного управления». Льюис дал маху, как-то раз оставив меня в своем кабинете одного. Блондинчик отвел глаза от Энджи, что далось ему, как я заметил, нелегко, чуть отступил и посмотрел на визитку. «А удостоверения или там значка у вас нет?» «Как-нибудь найдется. Отличные вещи эти бляхи. Если глаз не наметан, они все выглядят одинаково. А потом у меня нет необходимости таскать с собой 50 видов. Я повертел одной у него перед носом и вновь сунул в карман. «Итак, у вас только одна задняя дверь?» «Ну, одна». Заметно нервничая, ответил он. «А в чем дело-то?» «В чем дело? Вы еще спрашиваете, в чем дело? Где владелец?» «Чего? Владелец, говорю. Владелец заведения где?» «Боб, домой пошел». «Нет, сегодня действительно удачный вечер. Сынок, сколько тут этажей?» Он воззрился на меня так, словно я спросил, какое атмосферное давление сейчас на Плутоне. «Этажей? Два. Наверху у нас номера». «Ах, два!» Голос мой должен был зазвенеть от негодования. «Этажей два, запасной выход только один, да и тот внизу». «Да», — ответил он, — «а случись пожар, как постояльцам эвакуироваться из здания?» «Через окно», — предположил блондинчик, — «через окно». «Так, Я покачал головой. А вот я сейчас отведу тебя наверх, заставлю выпрыгнуть из окна и посмотрю, что с тобой будет через окно. Боже правый! Энджи, сидя нога на ногу, цедила пиво, наслаждаясь всем происходящим. «Ну!» — начал был блондинчик. «Что ну?» — гаркнул я, одновременно посылая Энджи взгляд, означавший «приготовься». Она изогнула бровь и допила стакан. «Парень, считай, что ты нарвался на очень крупные неприятности». Потом подошел к фанерной стене и нажал кнопку пожарной тревоги.